Глава восьмая. Около арены уже топтался десяток солдат. На вид ни одному из них не было меньше 25 лет. Все по внешности бывалые парни. Это было видно и по движениям, легким и непринужденным. И по форме, одеты вроде бы и по уставу, но одновременно с легкой позволительной небрежностью, которая есть только у опытных военнослужащих. Однозначно, это не пополнение, это старый состав. Но начинать без капитана не стали, а он появился только через 15 минут. Понятное дело, военный лагерь. Видимо, были какие-то другие еще обязанности. Зато когда он появился, дела пошли вскачь. «Так», — деловито сказал он, — «начнем с Функа. Проверь только аккуратно, на что способен новичок». От строя солдат тут же отделился широкоплечий парень выше меня на голову, скинул куртку, оставшись в штанах и белой рубашке. Ну, как в белой. Простые солдаты редко новые рубашки покупают, так что из-за частой стирки она стала почти серой. Я тоже скинул свой сюртук. Он не был военным, но я специально подобрал такой, который будет похож на военную форму. У разных родов войск разная форма. В каком именно я буду служить, я не знал, так что прикупил такой вот нейтральный вариант. Из достаточно дешевой, но крепкой ткани. Я в армию не форсить отправился. Рубашку купил тоже дешевую, но не белую, а темно-серую. Такие оттенки гораздо лучше годятся для маскировки. Функ вошел в круг, и я немедленно последовал за ним. Стали в трех шагах друг от друга, посмотрели на капитана, он кивнул. Функ сразу прыгнул в мою сторону. Если он рассчитывал меня смутить быстрой атакой, то ошибся. Я был к ней готов. Я шагнул вперед, пригнувшись, пропустил размашистый удар над собой, взял в захват его руку и согнул, заломив ее за спину. «Сдаешься?» — спросил безразлично, усиливая натиск. Ну а что ему оставалось? Пришлось сдаться, хотя он и был этим очень недоволен. Ну да, так облажаться перед своим капитаном. Капитан одобрительно мне кивнул и сказал. «Функ, растяпа, сколько раз говорено, никогда нельзя недооценивать противника. То, что ты в полтора раза шире в плечах, не означает, что ты первым ударом снесешь его с ног. Это вообще ничего не означает, кроме того, что ты сегодня быстрее выкопаешь новые сортиры, чем другой менее сильный солдат». Сентенцию офицера солдаты встретили смехом. Я тоже понимал, почему. Но сегодня уже определили, кому выполнять эту обязанность, и им она не достанется. «Дрейк, покажи теперь новичку, на что ты способен», — велел капитан. Из строя в круг вышел новый солдат. По моему впечатлению, более серьезный противник, чем Функ. Намного легче движется. И движения такие, как у хищного зверя, ростом пониже, в плечах поуже. Но это ничего не значит для мастера боевых искусств. Чтобы быть сильным, не обязательно выглядеть как одежный шкаф. Бой снова начался по кивку капитана. Новый противник вел себя гораздо осторожнее. Никаких залихватских прыжков в мою сторону. Просто тихонько двинулся по кругу, внимательно присматриваясь ко мне. Я поддержал это же движение, тоже пойдя по кругу. Дрейк атаковал меня только через полминуты, низко пригнувшись, скользнул в мою сторону и попытался схватить меня за ногу и опрокинуть. Первую часть плана я даже позволил ему исполнить, но дальше все пошло уже по моему сценарию. Я шагнул максимально близко к противнику, обрушивая локоть ему на загривок, затем рухнул на спину и перекинул его через себя, вскочив на ноги, приготовился сражаться дальше. Вот только противник, попытавшись подняться, схватился за шею и застонал. «Ключица сломана, сэр», — тем не менее сразу же доложил он капитану. «Извини, случайно вышло», — сказал я и сам удивившись. «Бывает», — пожал плечами капитан. «Функ, отведи его к лекарю. Ты себя уже сегодня показал». Оставшиеся солдаты посерьезнели. Негатива в свой адрес я не почувствовал. Это был честный бой, и да, прочность костей у всех разная. Тут же еще важно, куда именно удар попадет. «Значит, ты у нас мастер ближнего боя без магии». Сделал разумный вывод капитан. «Очень неожиданно для Королевской Академии Магии. Надо сказать, не успели тебя испортить. Ну что же, проверю тебя лично». Капитан скинул сюртук и прошел в круг. Как и с предыдущим противником, мы начали ходить друг против друга. Впрочем, тянуть с началом схватки долго не стали. Только сперва, как и положено противникам высокого класса, Мы энергично прощупывали друг друга. Ложные замахи руками, ногами, стремительные рывки с быстрым отступлением. И лишь после этого мы схлестнулись всерьез. Вскоре я понял, что достаточно легко могу победить капитана, но делать это не спешил. Теперь я в армии, а не просто дерусь на ринге ради удовольствия или развития навыков. А тут есть свои нюансы. Это все же капитан. Начальник подразделения, в котором я хочу служить. И быстро его побеждать на глазах у его солдат — не самая разумная вещь, что можно сделать. Мне вовсе нет необходимости самоутверждаться за его счет. Я и так себе цену знаю. Впрочем, он тоже быстро это понял. Все его попытки отправить меня в нокаут или провести комбинацию, в результате которой я окажусь с заломленной рукой и ногой, провалились вчистую. По его сигналу мы прекратили схватку. «Молодец, силен», — одобрительно сказал он. «Уже вижу, для чего ты можешь мне пригодиться, если пройдешь все испытания и попадешь в мое подразделение. Возьмешься тренировать солдат искусству ближнего боя? Не будешь воротить нос, что весь из себя такой знатный и выше этого?» «Однако, я думал, что это финальный тест, а похоже, что-то еще запланировано. Такое впечатление, что я пытаюсь попасть в ближний круг королевской охраны, а не в обычную разведку одного из армейских корпусов. Возьмусь, тем более, что я незнатный», — улыбнулся в ответ. «Хорошо», — одобрительно кивнул капитан. «Ну что же, теперь пришло время узнать, насколько ты хорош в маскировке. Пойдем на прохождение следующего испытания». «А сколько их всего, сэр?» — вежливо спросил его. «4, 2 уже позади», — ответил он. «Ну, хоть какая-то ясность». Третье испытание оказалось длительным по времени. Мне на него выделили целых 2 часа. Мы вышли на окраину лагеря. Капитан показал рукой вдаль. «Стартуешь вон оттуда и должен незамеченным пробраться на вершину вон того холма. Магию для снижения заметности использовать запрещено, за этим ведется наблюдение. По пути я расставлю 3 наблюдателей. Пройдешь незамеченным мимо 2 из 3 и выполнишь задачу не более чем за 2 часа, третье испытание будет проведено. Ну, а если нет...» Я кинул взглядом местность. Мне предстояло пройти дистанцию примерно в 1 километр. Рельеф местности был подходящий для того, чтобы рассчитывать на успех. Густая трава примерно 0,5 метра высотой, достаточно много кустов и даже пара небольших рощ на пути между точкой отбытия и точкой, в которой я должен оказаться за эти 2 часа. Впрочем, наличие рощ меня как раз не радовало. Я был уверен, что именно в них на деревьях будут расположены как минимум 2 из 3 наблюдателей, а то и все 3. Принялся прикидывать оптимальный маршрут, пока мы с капитаном шагали к точке отправления. Вряд ли он каждого рекрута лично проводит на испытания, но мной уже явно заинтересовался. По дороге я окончательно определился, где будут находиться все 3 наблюдателя. Это достаточно просто, если имеешь такой обширный опыт, как у меня. Просто-напросто прикидываешь, где сам бы расположил наблюдателей, чтобы они имели самый лучший обзор этой местности. Соответственно, прикинул и тот маршрут, который будет для меня выгоден, чтобы пройти незамеченным мимо каждого из них. Вблизи выяснилось, что рельеф местности несколько другой, чем он казался издалека, и самые лучшие места для наблюдателей расположены вовсе не в рощах, а в кустах на окраине низины. Именно там были самые высокие места с наилучшим обзором. Так часто бывает, что впечатление о местности, полученное издалека, совсем не соответствует тому, что формируется вблизи, когда получаешь возможность изучить ее детальней. Мне было велено отвернуться на следующие 10 минут. За это время, надо полагать, наблюдатели заняли отведенные для них капитаном места. Мы провели это время с капитаном в оживленной беседе. Конечно же, понимая, куда я попал, сам я вопросов не задавал, позволяя капитану удовлетворить свое любопытство по поводу последних новостей из Королевской академии магии. Как оказалось, он тоже ее выпускник, только 10-летней давности. Его интересовало многое, и как поживают те или иные профессора, и какие блюда сейчас являются основными в столовой, и кто сейчас является деканами на факультетах. Я не имел иллюзий, понимая, что это тоже своеобразное испытание. Капитан дополнительно проверяет мою наблюдательность, оценивает мои характеристики тех или иных профессоров, сопоставляя их со своим собственным опытом общения с ними. Уметь понимать людей — важная часть работы разведчика. Очень много информации во время разведки на вражеской территории приходится собирать при общении с местными жителями. И надо уметь понять, когда тебе врут, или когда твой собеседник слишком туп, чтобы можно было полагаться на его информацию. Ну что ж, задача мне понятна, и поскольку я догадываюсь, где, скорее всего, находятся наблюдатели, то, пожалуй, поставленную задачу усложню, чтобы мне было интереснее ее выполнять. Высота травы позволяет пробраться незамеченным за отведенное время. Я уже видел, что низина полна оврагов и овражков, которые плохо просматриваются и из кустов, и из деревьев. И времени мне для более сложного варианта прохождения должно хватить. Вообще, уровень первоначально поставленной задачи я бы оценил для начинающих. Но пока я жду сигнала к началу, неплохо бы позаботиться о снижении моей заметности. Сюртук я оставлю на позиции, ткань слишком яркая. А вот рубашка, как и было задумано, под цвет травы и почвы. Брюки тоже не сильно будут выделяться. Собственно, в багаже у меня была с собой маскировочная одежда. Но я решил, что не стоит пугать капитана уровнем моей готовности к его заданию. Еще решит, что меня кто-то предупредил о его системе испытаний, и я целенаправленно к ней готовился. Так что и так сойдет, только нужно немного усовершенствовать. Капитан Рухис. Испытание. Рухис, дав старт испытания, смотрел, как новичок ловко змеей скользнул в траву. Уже одно это движение свидетельствовало, что опыт скрытных перемещений у него наличествует. Правда, капитан догадался об этом еще когда парень в ожидании сигнала к выдвижению принялся ловко сплетать из травинок вначале капюшон для своей хорошо заметной в траве блондинистой головы, а затем накидку на плечи. И, похоже, все, что задумал сделать, успел, резко снизив свою заметность. Очень интересный новичок, право слово. Капитан успел заценить снятые им и оставленные в его палатке доспехи. Они были старательно замаскированы, чтобы скрыть их стоимость. Но Рухис заметил весьма специфические обводы. Такие есть только у очень дорогих штучных изделий. Таким образом, деньги у новобранца точно водились и немалые. Или у родственников, что его снаряжали. Рухис ухмыльнулся, подумав, что некоторых из знакомых офицеров-картежников такой платежеспособный партнер по играм может заинтересовать. Интересно, правда, любит ли он так развлекаться? А затем капитан поднялся на вышку, оборудованную рядом с краем поля. Конечно, вышка — громкое название для веревочной лестницы, подвешенной к большому дереву его солдатами, и небольшой площадки, сколоченной между сучьями на высоте 15 метров. Подняться на нее Рухи смог и при помощи скастованных лесенок и воздушных щитов, но у него было железное правило — на войне магию на вспомогательные задачи не растрачивать. Мало ли случится нападение на лагерь, а он часть резерва потратил всего лишь на то, чтобы подняться на дерево. Да и лазить по веревочной лестнице полезно, хорошая физическая активность. Пока что новичок его очень впечатлил. Генерал поставил Рухису задачу увеличить разведывательное подразделение до 20 человек, а у него было только 10 на начало войны. Эйсон стал первым присланным ему рекрутом. И, конечно, от первого кандидата он многого не ожидал, готовясь строго отсеивать негодных к специфическим задачам по его профилю. Но уровень подготовки зеленого студента его приятно удивил, как и его сообразительность. Надо же, он не стал валять капитана по земле перед его солдатами, чтобы не ронять его авторитет. Разницу в уровне подготовки по бою без магии капитан почувствовал уже секунд через 20 после начала схватки. Эйсон легко уходил от всех его ударов и захватов, словно знал, что он будет делать в следующую секунду, а сам не атаковал, хотя оба солдата перед капитаном получили по полной программе. Так что испытание он прошел, а что касается серьезного боя с новичком в полную силу с его стороны, что же, капитан надеялся, что он пройдет все испытания до конца, и тогда уже можно будет заняться и этим. Если придется полетать в воздухе на глазах у своих солдат, ничего страшного. Главное — повысить в схватке с мастером боя без магии свой уровень мастерства. Он так и скажет Эйсону, чтобы тот не стеснялся. Студент первого курса. Надо же, какие необычные студенты по уровню подготовки сейчас в академии. Когда он сам учился, на его курсе не было никого, кто мог продемонстрировать такие результаты. Впрочем, капитан догадывался, в чем может быть подвох. Скорее всего, парень из семьи, где никто не имеет особых успехов в магии. И глава семейства, зная об этом, решил дать своему сыну максимально хорошую подготовку по всему, не связанному с магией, чтобы сыну было легче учиться в академии, конкурируя с сильными магами. Что же, хорошего источника это, конечно, не заменит, но мысль очень правильная. Но тут капитан поднялся на площадку, устроился на ней поудобнее, чтобы понаблюдать за перемещениями новичка, и его мысли получили новое направление. А где, собственно, Эйсон? Этот полигон совсем новый, его устроили буквально за полтора часа, сразу как был дан приказ готовиться распределить новобранцев среди подразделений корпуса. Корпус был запасным, поэтому его штатная численность в мирное время была в два раза меньше, чем в военное, и необходимо было за пару дней ее увеличить за счет призываемых на службу новобранцев. Капитан, когда оборудовали площадку, был уверен, что из-за расположения в самом удобном месте, над низиной, с нее будет видно каждого, кто проходит испытания, без проблем. Но Эйсона он увидеть отсюда никак не смог. Адские демоны. Это как вообще? Капитан покосился на артефакт, соединенный с датчиками по всей низине. Нет, магию новичок не использует, как и было велено.